Акт 17. По замку от их комнаты, по коридору до лестницы и потом вниз, в подвал, мимо кладовых с едой и вином, в темноту Светка шла, можно сказать, в одиночестве. Баюн бодро усвистывал вперед, изредка притормаживал и потом поджидал с недовольным видом. Затем снова убегал и снова поджидал. Оборотень соловьем летел высоко под потолком, Азур двигался напрямую через стены. Так что по замку с деловым видом прогуливалась одна Светка. Иногда встречающаяся на ее пути прислуга хоть и поглядывала с подозрением, но ничего не спрашивала. Всех уже успели уведомить, что эта странная девица в мужской одежде — гостья госпожи. А гости могут гулять, сколько им вздумается. Вот в подвал Светке пришлось уже прокрадываться, осторожно и не привлекая внимания. Потому что трудно было бы объяснить, что она забыла в кладовых, если ее ожидают в малом зале, причем как раз для того, чтобы покормить. Но девушке повезло, и она добралась без происшествий, потому что на самом деле за ней присматривали сразу три пары глаз. Баюн не просто так убегал вперед, а на разведку и отвлекал идущих навстречу Светке мурлыканьем. Савелий и Азур оберегали сзади и спереди, иногда изображая расшумевшегося домового. Девушка, конечно, догадывалась, что перекусить за счет анидак у них, скорее всего, не получится, но все же совсем чуть-чуть надеялась на чудо. Однако, добравшись до прохода, найденного Баюном, грустно распрощалась с надеждой и полезла следом за котом. Вряд ли они потом вернутся в этот замок. Тут было начало ниточки, которая должна в итоге привести к разгадке случившегося с Елеруной. И, ухватившись за эту ниточку, друзья отправились выяснять, что же было дальше. Конечно, можно было понадеяться на авось и попытаться разбудить бабушку или Расула, чтобы выяснить подробности у нее. Но Светка, во-первых, подозревала, что Елеруне известно не все, во-вторых, побаивалась, что разбудить эльфийку окажется не так-то просто, и, в-третьих, предпочитала ковать железо сразу, пока не остыло. И раз уж они вляпались в разгадывание очередной загадки и обнаружили многоступенчатый заговор, значит, надо разобраться со всем этим по максимуму. Хотя бы с королем попытаться встретиться. По книге он, конечно, дурак дураком был, но на Широкобаши они дак, хоть и умные, но гады редкостные. И совершенно непонятно, кому лучше править королевством, дураку или злодеем. Лучше бы найти честного, доброго и умного. Только такие не слишком рвутся в правители. Да и какое Светке дело, кто тут правит? Вот на этой мысли девушка споткнулась, а неудачно подвернувшийся в темноте камень. Хорошо Савелий успел и человеком обернуться и подхватить на руки, опередив тоже кинувшегося на помощь Азура. «Помнишь, ты меня при первой встрече блаженной обозвал?» — прошептала Светка, уткнувшись лицом прямо в грудь оборотню. «Так это не обзывательство было», — усмехнулся парень. «Блаженная ты как есть. Вечно больше всех надо, всем помочь и рвёшься. Может, и правильно это, пока своей семьи нет. А вот потом, когда дети появятся...» Неожиданно вырвались из Савелия его скрытые опасения. «Ладно, сам он еще пока не сильно показательный жених, так и девицу себе приглядел очень далекую от семейных дел. И ведь тянет именно к ней, блаженной, на всю голову. Так и хочется с ней обратно, в их шалаш у Киселинки. Вот не зря про рай в шалаше твердят. Хорошо им там было, спасать никого не надо, забот никаких, кроме опасений, что сразу много соловьят народится. Да детей нам еще жить и жить». Хмыкнула Светка, и Савелию это нам пролилось прямо бальзамом по сердцу. «А со спасательством я завязать хочу, по крайней мере, минимизировать», произнесла девушка не очень понятное слово. Но суть оборотень уловил и одобрительно угукнул. А потом напрягся, потому что дома-то своего у него не появилось, или руну они в избушку вернули, только разбудить осталось. У Светки в ее каменно-железном мире быстрее Азура приживется. И как вот теперь? Решать что-то уже пора, придумывать, как удержать. Хорошо, что даже задумавшись, Савелий не терял бдительности и внимательно смотрел под ноги. А еще лучше, что зрение у него было не обычное, а оборотневое. И в темноте он видел почти так же четко, как и при свете. Иначе, учитывая, какой неровной была дорога, упали бы и переломали себе все, что можно. «Долго еще?» — поинтересовалась Светка, отдышавшись на руках у Савелия. Ее уже даже начала немного мучить совесть, но оборотень нес девушку так легко и уверенно, словно она ничего не весила. И Светка решила слегка себя побаловать, вернее, позволить это сделать Савелию. В конце концов, ей приятно, ему вроде бы тоже. Значит, все всем довольны. «Пришли, пяучти!» — соизволил откликнуться идущий впереди Баюн. «Там пахло ельруной». Минут через 5-6 в проход начал пробиваться тусклый свет. Светка крепко поцеловала Савелия и уже своим ходом устремилась вперед к выходу. «Интересно, куда это нас принесло?» — удивилась девушка, оглядевшись. По книге лаз вел в замок Абажа, а они вышли через каменную трубу в чуть ли не сточную канаву. Булькающая под ногами жидкая грязь вызывала у Светки именно такие ассоциации. Баюн выскочил, почти не испачкав лапы, Азур как-то умудрился просочиться и остаться чистым, даже Савелий последние метры пролетел и опустился на край канавы. Вдвоем парни легко вытащили Светку. Но по окружающему их саду сложно было разобрать, кому именно он принадлежит. Баюн и Соловей отправились в разведку, а девушка осталась под охраной Самоцвета. «Ты с нами не очень устал?» — сочувствием поинтересовалась она у развалившегося в траве парня. Судя по мечтательному выражению лица, у Азура все было отлично. Но Светке хотелось уточнить, а то совесть, активировавшаяся еще во время перехода по тайному лазу, никак не унималась. То в оставленного в избушке Эль-Расула тыкала, то в заэксплуатированный самоцветный подарок, то напоминала про оставленных в родном мире родителей. С родителями Светка могла лишь надеяться, что они до сих пор не в курсе исчезновения дочери, несмотря на временные изгибы и таскания из мира в мир. С Эль-Расулом совесть тоже быстро заткнулась, в конце концов. Не чужого человека оберегать оставили, а собственную бабушку. А вот с Азуром разошлась не на шутку. Жил себе парень, забот не знал, и вот уже вторые сутки носится с ними, как в попу укушенный. Не пивший, не евший, не спавший нормально. Ну, положим, в отличие от Светки с Савелием, есть и пить ему не надо. Но спать-то неужто не хочется? Отдышаться от приключений? «Наоборот, с вами весело», — успокоил Светку Азур, меланхолично пожевывая травинку. «Вокруг хозяйки только самые доверенные и приближенные, а остальные, такие как я, годами без дела скучают внутри горы. Если хозяйка захочет, подарит кому-нибудь, тогда из нас украшения сделают. Повезет. Мир посмотришь, не повезет, в темный ларец спрячут. Некоторые от такой жизни обратно в горы сбегают». Прочувственно вздохнул самоцветный парень. «Лучше уж пусть хозяйка за неповиновение накажет, но в горах и друг с другом поболтать можно». «А что, самому по свету поездить и мир посмотреть не получится?» Светка плюхнулась рядом в траву и озадаченно нахмурилась. Взял свой камень в карман, положил и вперед. «В горы-то с камнем в кармане ведь возвращаются, правильно?» — логично предположила девушка. «Одно дело до знакомых гор быстро добраться, и то страшно. Лихой человек камень выкрадет, и что?» «Выкради обратно», — продолжила недоумевать Светка. «Так нельзя. Если больше года человеческая рука камень не трогает, то ты свободен. А так обязан служить тому, кто тебя нашел. Это хорошо, когда владелец камня не знает, что ты в его власти. Или как с тобой, вольница сплошная. Но если гаду какому-нибудь в руки попаду, то придется его приказы выполнять». Азур продолжал лежать и жевать травинку, глядя в небо. Только чувствовалось, что все его мечтательно расслабленное настроение улетучилось. «То есть у вас примерно как у джинов, только еще сложнее», — сделала вывод Светка. «И отпускать тебя на свободу опасно, потому что ты тогда можешь достаться какому-то злодею?» «Точно! Так что береги мой самоцвет!» Вроде шутливо предупредил Азур, но у девушки внутри все сжалось от ощущения свалившейся на нее безмерной ответственности. «Может, тогда тебя лучше хозяйке Медной горы вернуть?» — предложила она. «Ну и что я там у нее делать стану? Снова в горе скучать?» Тут же возразил парень. «Не, с вами интересней. Вот как раз сейчас к нам по тропинке идут двое — король и дама в черном. Ты вроде бы хотела с королем поговорить?» Азор присел и даже травинку выплюнул. В его глазах плескалось любопытство и предвкушение. Самоцвет выглядел как заядлый театрал, готовящийся аплодисментами приободрить актеров в ожидании начала спектакля. Светка, наоборот, тяжко вздохнула. Она очень хотела есть и спать, ведь шли уже вторые сутки спасательных работ практически без перерыва. Поддерживающий девушку адреналин окончательно выветрился, голова отказывалась соображать, а тело двигаться. Но она героически встала, уверенно подошла к королю, посмотрела ему в глаза, покачнулась и рухнула на землю без сознания. Азор, наблюдающий за ней из-за деревьев, удовлетворенно улыбнулся. Травку пожевать он выбрал особую, специально, чтобы усыпить свою новую хозяйку. Иногда людям уже пора было поспать, но сами уснуть они не могли, нервничали, переживали. Для таких целей и существовали цветы, листья и травы, секретами которых с горными самоцветами щедро делились дриады или шачихи. Вот парень и решил помочь. Нажевал травинку, чтобы сок дала, смазал ладонь, пожал Светке руку, желая удачи, и все. Естественная потеря сознания прямо под ноги тому, с кем девушка собиралась поговорить. Теперь осталось только проследить, чтобы пока бессознательное тело несут во дворец, с этим телом ничего плохого не произошло. И за сумочкой, набитой артефактами, присмотреть. В себя Светка пришла в кровати, причем в огромной. Даже не двух, а трехспальной и рассчитанной на великанов. И это при том, что король ей запомнился как маленький тщедушный человечек, примерно одного роста со своей дамой. «То есть не попугай, а ара волнистый?» — про себя хихикнула Светка, оглядывая комнату. Очень хотелось понять, сколько же она проспала и что, собственно, с ней произошло. Ну и куда подевалась ее пушисто-каменно-перьевая охрана. Азура девушка заметила почти сразу. Он почему-то с виноватым видом сидел в кресле у изголовья кровати. «Слушай, извини, я не подумал, что тебя так надолго усыпит», — забубнил парень, едва заметил, что Светка проснулась. «Сразу часов на 6». «Я проспала 6 часов?» Девушка хмыкнула, присела на кровати и уточнила. «А за что тебя извинять-то?» «Это ты из-за меня уснула. Я как лучше хотел». «А вышло, как всегда», — усмехнулась Светка. Как следует рассердиться на Азуру у нее не получалось. Но для профилактики она все же проворчала. «В следующий раз сначала посоветуйся». И тут же с любопытством уточнила. «Кстати, что ты сделал-то?» Выслушав про сон траву, девушка лишь еще раз попросила больше не спасать ее насильно. «Можно подумать, ты сама у всех спрашиваешь», — подколол Светку, влетевший в окно Савелий. «Спасаешь всех, кто под руку подвернется безо всяких угрызений совести. Вот Азур за эти 6 часов испереживался весь. Боялся, что ты умрешь или уснешь, как Ельруна. Я его еле успокоил, объяснив, что люди порой и подольше спят, если возможность есть. «Ты сам-то поспал?» Проигнорировав шутку, поинтересовалась Светка, встав с кровати, чтобы обнять парня. «Или на тебя сон травы не хватило?» «На меня кровати не хватило», — рассмеялся Савелий. «Тебя-то в покое королевской фаворитки занесли, а нам с Азуром пришлось во втором облике ютиться». Светка сначала удивилась, услышав от оборотня слово «фаворитка», но потом вспомнила, что этот поселковый разбойник вроде как при Шамаханском дворце вырос. Да и у Лимондруана при дворе мог бывать. Но ларчик, как выяснилось, открывался еще проще. Заметив недоумевающий взгляд девушки, Савелий уточнил, что именно ее смутило, и тут же пояснил. «Эту Анаров вся прислуга фавориткой называет. Нет, чтобы по-простому». Договорить оборотень не успел, быстро превратившись в соловья и шмыгнув к окну. Азур тоже исчез, а в спальню вошла дама в черном, та самая подручку, с которой прогуливался Ягупоп. «Вам уже стало лучше?» Склонив голову, как обычно делают птицы, женщина вдумчиво оглядела Светку. «Мы были очень удивлены вашим появлением. Надеюсь, вы расскажете, кто вы и как сумели проникнуть в королевский сад». Девушка несколько секунд задумчиво смотрела в глаза придворной даме, выбирая, как правильнее поступить. Поговорить напрямую с Ягупопом или предупредить его через любовницу. В итоге Светка решила, что до короля ей без поддержки Анаров все равно не добраться. А то, что Анидак эту даму недолюбливает, — хороший знак, идеальная рекомендация. Тем более последний вопрос — о том, как она сумела попасть в королевский сад, звучал слишком уж не угрожающе, но предупреждающе. И тщательно подбирая слова, девушка поделилась с фавориткой короля подозрениями о готовящихся заговорах. А потом поинтересовалась, что та знает о судьбе Юльруны. Дальней родственницы Анидак, присутствовавшей на осеннем балу. «Ах, это...» Судя по пренебрежительному подергиванию плечами, Анаров восторгов от иномерной гости не испытывала. «У нее оказалась та же странная привычка, что и у вас. Падать в обморок в присутствии короля. Не успела надкусить яблоко, как побелела, покачнулась и рухнула на пол прямо в танцевальном зале. Ужасно безответственно!»